Узкая щербина, словно великан перешагивал через стену, да зацепил ее сапогом, выломав здоровенный кусок. И две полуразрушенные башни, похожие на пни муравейники. Одна на севере, другая на юге. Гис посмотрел направо. Холмистая равнина тянулась до самого горизонта. Вдали виделась еще одна деревня. Крыши, словно шляпки грибов. Небольшие перелески и заросли ивняка выдавали места, где была вода. Реки, ручьи, озерца. Гис повернул налево. Темная полоса леса, там, где небо смыкается с землей. Дорога, уходящая вдаль. Горб каменного моста. Проблеск реки. «Ну что?» – спросил Логерт, не понимая, что же так долго можно разглядывать. «Все в порядке», – сказал Гис. «Сейчас двинемся дальше». Он обернулся, внимательно обшарив взглядом яблоневые сады. Увидел замершего среди деревьев мертвяка, но не обратил на него внимания. Не мертвяков высматривал Гис. «Что-то случилось?» – спросила все чувствующая Нелти. «Нет». Ничего подозрительного Гис так и не углядел, и потому решил не говорить друзьям, что в какой-то момент явственно ощутил чужой пристальный взгляд. Охотник мог поклясться, что сейчас за ними кто-то следит, и, быть может, преследует. 22. Обожравшиеся, отяжелевшие вороны расхаживали по дороге, каркали, словно давились, шипели, наскакивали друг на друга. Птиц собралось так много, что трава на обочинах шевелилась, и поднявшаяся пыль висела густым облаком. Воронье пировало. «Как ты узнал вчера, что здесь идет бой?» И соскочил с телеги. «Не помню», – честно ответил Логерт. «Судя по всему, враг напал неожиданно, и люди не успели из походного порядка перестроиться в боевой. Кто-то из всадников, возможно, сумел вырваться из бойни, но пешие воины, мечники и копейщики полегли все». «Королевский отряд», – Гис поднял разорванное, измазанное кровью, загаженное птичьим пометом знамя. «Должно быть, попал в засаду». Тела были повсюду. Вороны горделиво, словно победители, восседали на истерзанных трупах. «Их нельзя здесь оставлять», – неуверенно сказала Нелти. «Но придется», – сказал Логерт. «Ты уверен, что мертвяков поблизости нет?» Гис огляделся, отошел в сторону. «Посмотри на ворон», – сказал Логерт. «И куда же они делись?» «Видимо, ушли. Подкрепились и ушли. Спрятались где-нибудь до поры до времени. Может, в какой-нибудь деревне. Может, он в той рощице. А может, и вовсе на ровном месте. Лежать себе неподвижно в траве. В стороне от дорог. Кто их там сейчас найдет?» Гис бродил по полю боя, перешагивал через тела, внимательно их осматривал. Погибший королевский отряд наполовину состоял из ополченцев. Их можно было опознать по дешевым кожаным курткам, обшитым металлическими кольцами и пластинами, по самодельным деревянным щитам и тесакам односторонней заточки. Такое оружие для вчерашних ремесленников и крестьян было привычно, нежели настоящие боевые мечи. Профессиональные воины оснащены были не в пример лучше. Вороненные кольчуги, круглые, словно тарелки, зерцала, прочные мечи, сработанные лучшими оружейниками, легкие, но крепкие щиты, шлемы с кольчужными наушами и бармицей. Король заботился о своих солдатах. Мертвяки тоже понесли потери. Гис нашел в траве несколько смердящих трупов. Практически все они были обезглавлены, а у многих отсечены конечности. На сдувшихся телах зияли огромные рубленные раны. Из распоротых животов вываливались серые петли кишок. Вряд ли мертвяки погибли из-за этих ран. Скорее всего, некромант, или некромантов было несколько, освободил от своей власти ставших бесполезными мертвецов. А потом, когда сражение было завершено, он пополнил поредевший отряд новыми бойцами, теми, что при жизни служили королю. «Долго ты там еще?» – крикнул Логерт. «Сейчас!» – отмахнулся Гис. Многие люди, особенно слабо защищенные ополченцы, погибли от стрел. По всей видимости, внезапно напавшие мертвяки первым делом издалека обстреляли королевский отряд. И только потом началась рукопашная. Но возможно также, что некромант заблаговременно разбил свою армию на две группы. И пока одни мертвяки рубились с людьми, другие пускали стрелы в самую гущу сражающихся. «Чего ты там застыл?» Огерт, опираясь на самодельный костыль, выбрался из телеги. «Им уже ничем не поможешь». «У мертвяков были луки», — сказал, обернувшись, Гис. «И что? Опытный некромант я не на такое способен. Нас тоже могут обстрелять. Если и дальше будем вот так стоять, то возможно». Гис еще раз окинул взглядом место недавнего сражения. Шагнул к распростершемуся в осоке мертвому воину, наклонился, приподнял его плечи, с трудом перевернул на бок. «Чего ты с ним делаешь?» Ковыляющий Огерт приостановился. «Кольчуги хорошие», — сказал, дубаясь, Гис. «Им-то они уже не нужны, а нам, как знать».